Глава 11. До. Битые стекла. С того дня, как они выбросили в унитаз вещи Томми, прошла почти неделя. Им тогда здорово влетело, а больше всех Пирту Грину. Мало того, что родители вызвали в школу, так еще пригрозили отчислением. Для него тот день стал одним из худших за последнее время. Родители посадили под домашний арест, а отец даже отвесил подзатыльник. «Хорошо, что брат не видел», — подумал Пирт. «А то издевался бы потом еще неделю». Подзатыльник стал для него самым унизительным наказанием. Это означало, что отец очень зол. И что еще хуже, отец на стороне Томми. Пирт с трудом сдерживал подступающие слезы. Томми, как всегда, вышел из ситуации жертвой, которую все жалели. И никого не интересовало, что в тот раз в туалете он спровоцировал их сам. «Даже мой отец на его стороне, даже он! Люди, алло! Разве вы не видите, что он дурит вас? Разве не видите, что притворяется?» «Зачем ты трогаешь этого паренька, а, Пирт? Зачем?» — спрашивал отец. Пирт молчал. Было бессмысленно объяснять отцу, что такие, как Томми Фичи, всегда выходят сухими из воды. Он учился с ним с первого класса и никогда не видел, чтобы Томми получал по заслугам. В случаях, когда его все-таки ловили за какой-нибудь шалостью, грозились наказать. Но потом про наказание или забывали, или отменяли. Каким-то необъяснимым образом этому паршивцу везло. Пирт ненавидел Томми. Конечно, что такое настоящая ненависть, он не представлял, но те чувства, которые испытывал к нему, не мог охарактеризовать никакими другими словами. Пирт не то чтобы желал ему какого-нибудь запредельного зла, он просто хотел, чтобы когда-нибудь, хотя бы раз в жизни, Томми был по справедливости наказан. Теперь же, после подзатыльника, Пирт решил, что если никто не понимает, что его нужно хоть раз проучить, придется самому взяться за это дело. В конце концов, даже если не получится наказать, можно попробовать хотя бы унизить. В подвале их дома стояли мышеловки. Утром в одну из них попалась мышка. Ее-то Пирт и принес с собой в школу в коробке, спрятав в рюкзаке под учебниками. Подбросить мышку в пенал к Томми не составило труда. Доказать, что мышку подбросил Пирт или кто-то из его компании, никто не смог бы, по крайней мере, так он считал. И при случае собирался придерживаться именно этой линии защиты. Сунув мышь в пенал Томми, Пирт воздал этому подлому плаксе по заслугам. Весь класс смеялся над ним, кроме учительницы. Та до ужаса боялась мышей и тут же побежала за директором. Смеялись все, громко, сгибаясь пополам от смеха. Только некоторые девочки презрительно фыркали при виде мертвого животного. Ребята же хохотали и не могли уняться. Пирт был уверен, девчачий визг Томми и то, как он, отпрянув в страхе, опрокинулся на стуле назад, надолго застрянет в их головах. Томми Фичи не боялся мышей, даже мертвых. Или, скорее, мертвых мышей он тем более не боялся. Он испугался того, о чем Пирт Грин знать не мог. Иногда в темноте своей комнаты Томми видел что-то в шкафу. Иногда даже слышал. Он не знал, что это или кто, но знал, что что-то там есть. Сейчас же, сунув руку в пенал и ощутив, как пальцы касаются чьей-то плоти, он испугался на секунду, допустив, что то существо забралось в его пенал и вот-вот отхватит ему палец. Секундный ужас сменился смущением. Это была всего лишь мертвая мышь, из-за которой Томми Фичи впервые стал настоящим посмешищем. Неделю спустя Пирт Грин нашел в собственном обеденном бутерброде битый осколок стекла. Он порезал язык и щеку. Был жуткий скандал. Пару недель он не мог нормально питаться и говорить. Повара, миссис Тимвертон, уволили со скандалом, но Пирт знал, что миссис Тимвертон была ни при чем. Он знал, что в очередной раз справедливость, презрительно скривившись, обошла стороной хитрого плаксу по имени Томми Фичи.